Эпилог. Голубков подсел в поезд в Сухиничах, маленьком городке в Калужской области. Он получил телеграмму от пастуха с совершенно неподозрительным содержанием. «Встречайте 19 июня, поезд 74, вагон 8, Олег». Только потому здесь поезд сделал большую остановку, что в этой точке сходятся пути на Москву, Киев, Смоленск, Тамбов и Могилев. До Москвы оставалось километров 250, часов 5-6 в вагоне. Поезд уже взял круто на север, достиг широт, где в это время года почти не бывает ночей. В 5 утра было светло, как днем, Муха уже не спал. По данным Гришиной сестры, у бригады, которую сопровождал Муха, билеты были до конечного пункта, до Москвы. Но где гарантия, что бригада не покинет поезд раньше? На всех станциях Муха выходил из вагона, дышал воздухом, покупал у разносчиц ранние фрукты, демонстративно вгрызался в кисловатые яблоки. Клиенты группками высыпались из соседнего вагона, курили, почти никогда ничего не покупали и все больше молчали. Муха подумал даже, что своим аскетическим поведением они могут вызвать подозрения у кого угодно. Не были они похожи на тех заробитчан, которых Муха лицезрел по дороге во Львов. Но, пройдясь по поезду и обнаружив, что и этот состав набит строительными бригадами, Муха понял, что его подопечные не слишком выделяются. Это, следуя домой, работяги отрываются по полной программе. На заработки ехали угрюмо. Большинство, конечно, выпивало, но тихо и как-то мрачно. Некоторые и вовсе дрыхли всю дорогу. Мухе повезло. Вагон с клиентами был как раз на пути к вагону-ресторану, так что Муха курсировал, лавируя между торчащими с полок несвежими ногами по нужному ему вагону столько, сколько ему было нужно. Большинство клиентов он прочно запомнил в лицо, хоть это было и не обязательно так, на всякий случай. Поезд оставлял Сухиничи. Муха проконтролировал, не остался ли хоть один из его подопечных на перроне, дождался, пока состав не набрал скорость, проводники подняли площадки и закрыли двери, и вернулся в свой купейный вагон. Теперь можно было успокоиться до Калуги, до следующей остановки. Голубков, появившись словно из-под неустойчивого вагонного пола, взял Муху под локоть, когда тот открывал дверь своего купе. «Извините», — вежливо спросил генерал, одетый наподобие бедного, но аккуратного доцента из богатого открытиями нищего НИИ. «У вас, молодой человек, не найдется лишней сигареты?» «Да», — тут же ответил Муха, — «пойдемте в тамбур, покурим». Почему бы туристу, возвращающемуся из Карпат, и профессору, едущему на какую-то конференцию, не сойтись во взглядах и не позавтракать вместе в вагоне-ресторане? Натасканные на москаля фанатичные унцовцы молча лежали по своим полкам. Спали, не спали, кто его знает, когда мимо них проследовали двое очень интеллигентных людей. Один похожий на профессора, и другой похожий, может быть, на геолога, с изящной тростью. Интеллигентные люди то и дело уступали друг другу дорогу. «Проходите здесь тесно. Проходите, проходите, я посторонюсь». И кто мог слышать, что перед входом в вонючую плацкарту геолог шепнул профессору с 1 по 17. И уж точно никто, даже если бы и подслушал эту странную реплику, никогда в жизни не догадался бы, что она значит. Вроде бы профессор, или кто он там еще, не иголка, а вот поди ж ты, никто и не заметил, как он, оставив своего нового друга-геолога в ресторане, как-то неожиданно оказался в голове поезда. Его беспрепятственно пропустили к начальнику поезда, откуда он отправил радиограмму. Не прошло и 10 минут, как он присоединился к своему приятелю, который задумчиво покусывал бутерброд и подтягивал сок в вагоне-ресторане. Профессор и геолог вышли в Калуге. Вообще эта остановка была примечательна во всех отношениях. Как известно, поезд «Трусковец-Москва» стоит в Калуге ровно 10 минут. Так вот, лицо у проводницы 8-го вагона приняло озабоченный вид задолго до этой остановки. Она открыла тамбур и откинула подножку еще задолго до полной остановки поезда, что было, конечно, нарушением инструкции. Но сделала она это, конечно, очень вовремя, потому что едва доступ в вагон стал возможен, им немедленно воспользовалась группа молодых людей, уже ждавших на перроне. Несмотря на то, что их было никак не меньше дюжины, они без малейших заминок в 3 секунды впрыгнули в вагон. С перрона их будто корова языком слезала. Разумеется, за столь ничтожное время проводница никак не могла успеть проверить у молодых людей проездные документы, но она и не пыталась этого сделать, что тоже, конечно, было вопиющим нарушением всех инструкций.